Особенно удачно в комическом жанре. В 1923 году он переезжает в Москву и становится одним из ведущих артистов театра сатиры. В кинотеатре «Гигант» антрепренер Марк Иванович Сагайдачный построил в просторном вестибюле небольшую сценку, на которой с успехом заработал театр в миниатюр. Затем в ротонде городского парка построил сцену для «Теревсата», за игрой которого могли наблюдать 900 человек. Здесь и раскрылось мастерство Поля, Виктора Хенкина и других артистов. При помощи Булгакова, ставящего свои спектакли, его помощницы Таси, которая исполняла обязанности в нынешнем понятии второго режиссера, Сагайдачный открывает «Арт плюс арт» – артель артистов. Это был ресторан, где днем по удешевленным ценам, а иногда и бесплатно, обслуживались артисты и работники театра. Все это было организовано за счет денежных заработков, которые получали актеры драмы, оперетты, цирка, выступая здесь по вечерам в концертах советского кабаре. Так артисты сами спасли себя от голодной смерти. У Таси отпала важнейшая забота о питании Михаила. И сама она не голодала, как раньше. Но не унимаются критики, старающиеся утопить все новое, что привносит в театр Булгаков. В газете рядом с призывом изучать эсперанто, как международный язык для сближения с пролетариатом других стран, появляется заметка «Теревсат» вместо «Некролога». Настоящий Теревсат ничем абсолютно не отличается от прошлого Шантана, а если отличается, то тем, что в старом Шантане смеялась публика, здесь смеются над публикой. Это была цель Булгакова. Кроме жалких попыток на революционную сатиру, к которой зрители должны относиться не совсем доброжелательно ввиду крайне нереволюционного состава зала, дело так и не пойдет, а кончится, если уже не кончилось, весьма устарелой манерой высмеивания чиновников, берущих взятки, и шантанными песенками. Тася гордится Михаилом. Он привык к подобным выпадам, стойко переносит удары и даже смеется. Глупая рецензия. В зале сидит публика, не любящая новые порядки, поскольку на словах они правильные, а на деле остались прежними. Да, есть в театре миниатюры о взятках, но берут их не старые царские чиновники, а новоявленные советские бюрократы, ратующие вроде бы за обновленные революции общества. Отсюда и возникает смех в зале. Смеется над собой тот, кто берет сегодня взятки, делая вид, что сатира к нему не относится, и тот, кто вынужден, как и прежде, давать взятки чиновникам, но уже советским. Тася взволнована до предела. В городе зарегистрировано несколько случаев холеры. Местная газета предупреждает, что если страшное гостье начнет развиваться, то в августе с появлением фруктов и зелени она может принять страшные размеры. Трудящиеся призываются на борьбу с холерой. Без вычистки выгребных помойных ям дело не сдвинется. У Таси впервые возникает мысль о немедленном отъезде из Владикавказа. Но куда? В Киев к матери Михаила, вряд ли ждущей нелюбимую невестку, в Москву неизвестных кому, или за границу, что сделать уже сложнее, но еще вполне возможно. По суше намного дольше, но без всяких препятствий. Надо поговорить об этом с Мишей. Безотлагательно, но он бесконечно занят работой в театре, в Горском институте и спешит написать юбилейный очерк о выдающемся русском актере Аксенове. Спешит, чтобы он вышел в последнем номере закрывающейся газеты «Коммунист» и успевает сдать очерк вовремя. После 1921 года он нигде не публиковался. 18 мая 1921 года газета «Коммунист»